Глава 7. Полет с Линкольном Элсвортом. Элсворт рассказал мне, что обладает состоянием и большой склонностью к приключениям. Если бы я согласился разделить с ним руководство экспедицией, и он будет иметь счастье перелететь через Северный Ледовитый океан, то он может предоставить мне средства на покупку 2 гидропланов и на частичное покрытие прочих расходов. Я был в восторге. Горести прошедшего года развеялись, и подготовительные работы заставили меня забыть даже все ужасы, пережитые мною в качестве дельца. Элсворт предоставил в мое распоряжение 85 тысяч долларов наличными деньгами. Я пригласил для каждого гидроплана пилота и механика. Гидропланы были доставлены в Кингс-Бэй, Свальдабарт, весной 1925 года. Примечание. Кингс-Бэй – большая бухта на западном побережье наибольшего из островов Свальдбарда, острова Западный Шпицберген. Примечание переводчика. 4 мая все было готово к старту, и к этому дню все собрались на Свальдбарде. Кроме Элсворта и меня здесь были Риссер Ларсен и Дитриксон, пилоты, и Ондаль и Фейхт, механики. Примечание. Риссер Ларсен, Яльмар, годы жизни 1890-1965, норвежский полярный исследователь, военный летчик, генерал, участник первого перелета через Северный полюс на дирижабле «Норвегия», 1926 год. В 1929-1931 годах руководил 2 экспедициями на судне «Норвегия» вокруг Антарктиды. Открыл часть ее побережья, в том числе берег принцессы Рангхиль. Примечание выполнившего форматирование. Когда мы собрались для первого военного совета, Риссер Ларсен сообщил нам весьма ошеломляющую новость. Он узнал, что итальянское правительство намерена продать дирижабль номер 1 и что цена его, наверное, не превысит 400 тысяч крон. Мы были столь же удивлены, как и восхищены. Ни Элсворт, ни я никогда не думали, что можно так дешево приобрести дирижабль. Мы никогда не остановились бы на гидропланах, если бы знали о существовании такой возможности. Нашей целью был перелет через Северный Ледовитый океан с материка на материк, через Северный полюс. С гидропланами этот перелет являлся рискованным предприятием, но мы были счастливы подвергнуться этому риску в надежде на удачный исход, тогда как с дирижаблем успех предприятия являлся вполне возможным. Элсворт сейчас же обещал предоставить 100 тысяч долларов на покупку номер 1, если Риссер Ларсен сумеет подтвердить достоверность продажи. Мы решили, однако, не откладывать предполагаемого полета на гидропланах, но единодушно согласились на следующее лето во что бы то ни стало повторить полет уже на дирижабле. У меня имелись особые причины быть восхищенным известием о номере 1, так как около 2 лет назад я побывал в качестве гостя на борту этого дирижабля и совершил на нем короткий перелет. И впоследствии я не терял его из виду, и отметил его неоднократные удачные полеты, доказавшие мне, что радиус его действия достаточно велик для перелета через Северный Ледовитый океан. Конечно, потребуются кое-какие небольшие переделки. В частности, необходима была конструкция твердого носа, дабы получить возможность пришвартовывать дирижабль к мачте, вместо того, чтобы помещать его в закрытый ангар. Я ликовал от счастья при мысли, что, наконец-то, моя мечта о перелете через Северный Ледовитый океан стоит на пороге осуществления. Наши 2 гидроплана «Дорнье» имели номера номер 24 и номер 25. Элсворт, Дитриксон и Омдаль поместились на номере 24 в качестве навигатора, пилота и механика, в то время как я, Риссер Ларсен и Фейхт исполняли соответствующие обязанности на номере 25. мы покинули Свальбард 21 мая 1925 года и взяли курс на Северный полюс. Так как мы теперь были уверены, что на следующий год осуществим перелет на дирижабле с материка на материк, то решили рассматривать настоящую попытку как развернутую рекогносцировку. Мы намеревались тщательно изучить состояние льда как можно дальше к полюсу, в особенности в отношении возможности посадки на него. Быть может, нам удастся открыть существование какой-нибудь новой Земли, так как эта часть Северного Ледовитого океана была еще совсем не исследована. Каждый гидроплан был снабжен горючим для полета на 2600 километров. Достигнув 88 градуса северной широты, приблизительно в 1000 километрах от Свальбарда, мы в первый раз за все время полета заметили под собою открытую воду. Желая удостовериться, что это не обман зрения, мы описали несколько кругов на небольшой высоте. При этом задний мотор номер 24 стал давать перебои, вследствие чего нам пришлось пойти на посадку. Место для спуска словно было приготовлено для нас самой судьбой. Во всяком другом пункте нашего полета на протяжении 1000 километров нам пришлось бы спуститься на неровный торосистый лед, что означало почти неизбежную поломку наших аппаратов. Небольшая полынья, куда мы спустились, была как раз таких размеров, что мы могли рассчитывать на благополучный спуск. Наш гидроплан номер 25 ударился о льдину в конце полыньи, но, к счастью, успел к тому времени настолько потерять скорость, что при этом не пострадал. Мы лихорадочно принялись за работу, пытаясь спасти номер 25. Вскоре мы заметили нечто, что заставило нас прибавить усердие. Вода в полынье стала замерзать. Через 6 часов после нашего спуска она замерзла окончательно. Несмотря на это, нам общими усилиями удалось высвободить аппарат из ледяных тисков. Мы находились в чрезвычайно критическом положении. В 1000 километрах от населенных мест мы опустились среди льдов на аппаратах, приспособленных исключительно для посадки на воду. Причем мотор одного из них был выведен из строя. А запасов продовольствия при полных пайках хватило бы приблизительно на 3 недели. Единственная надежда на спасение заключалась в том, чтобы перевести всю команду на номер 25 и попытаться во что бы то ни стало подняться на этом самолете. Последнее было не так-то легко, даже и в самых лучших условиях старта, принимая во внимание, что номер 25 должен был теперь поднять вдвое большее число людей против того, на которое он был рассчитан. Но этих-то лучших условий как раз и не было. Вместо того, чтобы подниматься с воды, как полагается гидропланом, нам приходилось подниматься со льда. И притом не гладкого, как на катке, а такого, каким бывает торосистый лед, состоящий из льдин всевозможных размеров, нагроможденных друг на друга в неописуемом беспорядке. Поэтому у нас не оставалось другого выхода, как только выровнять ледяную поверхность на таком пространстве, какое необходимо, чтобы самолету хватило места для разбега перед стартом. Целых 24 дня мы работали над этим, как бешеные. Это было состязание в беге с самой смертью, так как голод стоял на пороге, и сопротивляться долго мы не могли. Мы жили на 255 граммах пищи в день. Каждое утро мы получали кусочек шоколада, распущенного в горячей воде, и 3 овсяные галеты. В обед мы ели по чашке похлебки из пемикана. Вечером опять тоже подобие шоколада и опять 3 галеты. Конечно, мы испытывали муки сильнейшего голода, но удивительно, что мы сохраняли бодрость и здоровье, несмотря на скудное питание и утомительную работу. На 24-е сутки у нас была готова более или менее ровная стартовая дорожка длиной в 500 метров. Номер 25 нужно было по-настоящему 1500 метров открытой воды, чтобы взлететь, но нам не удалось выровнять больше 500 метров. Дорожка в конце спускалась ухабом к небольшой полынье, лежавшей фута на 3 ниже – и имевший в ширину 15 футов. По ту сторону Полыньи была плоская льдина диаметром 150 метров, а непосредственно за ней возвышался ледяной торос около 20 футов высоты. Последнего мы, конечно, не могли устранить. По моим расчетам, мы в эти 24 дня удалили около 500 тонн льда. Передышки, которые мы позволяли себе среди этой тяжелой работы, использовались частью на сон, частью на производство наблюдений астрономических, метеорологических и океанографических. Измерения глубины определенно показывали, что в нашем соседстве нигде нет земли. Мы производили измерения глубины при помощи нового и чрезвычайно остроумного прибора немецкого изобретения, весившего всего 3 фунта. Этот прибор был построен на принципе эхо. Во льду просверливались 2 дыры. В одной из них опускалась проволока, соединенная с чрезвычайно чувствительным микрофоном. Один из нас слушал у этого аппарата, в то время как второй взрывал через второе отверстие опущенный в воду патрон. Синхронные секундомеры в точности отмечали время взрыва и эхо. Сотрясение от взрыва распространяется через воду до морского дна и возвращается отраженным снова на поверхность, где принимается микрофоном, соединенным с опущенной в воду проволокой. Мы произвели 2 измерения глубины при помощи этого прибора. Мы нашли глубину около 12 тысяч футов. Разумеется, в соседстве таких глубин не может быть никакой земли. 15 июня было закончено все, что только мы могли сделать для старта номер 25. Мы перенесли с 24-го все казавшееся нам необходимым для обратного полета и что мы без риска могли взять на уже и так перегруженный номер 25. Мы все 6 набились в кабину, был пущен мотор, и рейсер Ларсен поместился у руля. Следующие секунды были самыми захватывающими во всей моей жизни. Рейсер Ларсен сразу же дал полный газ. С увеличением скорости неровности льда сказывались все сильнее, и весь гидроплан страшно накренялся из стороны в сторону. И я не раз боялся, что он перекувыркнется и сломает крыло. Мы быстро приближались к концу стартовой дорожки, но удары и толчки показывали, что мы все еще не оторвались ото льда. С возрастающей скоростью, но по-прежнему не отделяясь ото льда, мы приближались к небольшому скату, ведущему в Полынью. Мы поравнялись с ним, перенеслись через Полынью, упали на плоскую льдину на другой стороне и вдруг поднялись в воздух. Чувство неизмеримого облегчения охватило меня, но только на миг. Прямо перед нами, всего в нескольких футах, расстояние возвышалась 20-футовая ледяная глыба. Мы неслись прямо на нее. Следующие 5 секунд должны были решить, минуем ли мы ее и полетим свободно по воздуху, обретя возможность спасения, или же разобьемся о нее вдребезги. Если бы, разбившись, мы не были убиты наповал, то все же очутились бы лицом к лицу с неизбежной смертью, одинокие и заброшенные в ледяной пустыне Арктики. Мысли и чувства сменяются быстро в такие моменты. Секунды тянулись, как страшные часы. Но мы пролетели мимо, однако на расстоянии не более какого-нибудь дюйма. Наконец-то мы пустились в обратный путь после 24 дней отчаянной работы и тревоги. Час за часом летели мы по направлению к югу. Держались ли мы правильного курса? Хватит ли нам бензина? Последний опускался все ниже в контрольной трубке. Наконец, когда его осталось всего на полчаса, мы все как один испустили крик радости. Там внизу, к югу, простирались знакомые вершины Свальдбарда. Под нами появилась темная полоса открытой воды, куда мы могли спуститься. Но наши испытания еще не окончились. Чтобы достигнуть этой воды, мы должны были описать широкую дугу над плавучим льдом. Это требовало искусного маневрирования. Между тем, в течение последнего получаса я наблюдал Рисера Ларсена и заметил, что ему приходилось употреблять большие усилия при пользовании рулями высоты. В конце концов мотор застопорил. И нам пришлось сразу же идти на посадку, но, к счастью, мы уже долетели до открытой воды. Немного раньше мы разбились бы на месте, и в этот последний момент мы были так же близки к смерти, как и в минувшие страшные недели. Нам удалось найти самое удобное место для посадки на Свальбарде, несмотря на сомнительные условия нашего полета, туман, недостаток горючего и испорченный руль. Так окончился наш первый полет над Северным Ледовитым океаном до 88 градуса северной широты.